После утренней ванны в горячем источнике Джин вернулся в замок и позавтракал вместе с Литией и Паско. Эльза присоединилась. У нее были хрестоматийные манеры за столом. Увидев это, Паско и Лития были поражены. «Эльза, да, ваши манеры за столом очень элегантны». Лицо Паско слегка покраснело. С другой стороны, Лития честно похвалила. «Мисс Эльза, я полностью поверю в это, даже если вы скажете, что вы дочь дворянина. Мой отец был строгим человеком», — пробормотала Эльза. Почувствовав что-то в ее тоне, двое решили больше не поднимать эту тему. После завтрака они гуляли по деревне. Джин был на своей любимой лошади Галиме Коме, а Эльза на Снеге. Они заставили Литию и Паско ехать на Айне и Цубай. «Уваа, так вот как вы это делаете». Через полчаса они научились управлять големами. Сначала они шли вдоль берега реки Хильме. Здесь было довольно живописно. «Мы можем собирать магические камни далеко отсюда, вон там. Это отличный источник дохода для деревни, как источник маны кухонной плиты, поскольку у Литии дома были две плиты от компании Раглан. Она привыкла к магическим камням, а Паско не знал о них». Они вернулись в деревню Каина. От моста к деревянному забору поднимался пологий склон, за которым располагалась деревня Каина. С левой стороны были пшеничные поля, далее раскидывались леса. В деревне были площадки для игр, но в основном либо дома, либо плантации, либо склады для материалов. «Для себя мы устроили огороды. Большинство овощей, которые они выращивают, были зелеными». Потом они вчетвером подошли к дому Марты. «Это дом, где я остановился в самом начале. Ты ведь знаешь, Лития, да я расширил предыдущую мастерскую, а также реконструировал дом. Ну, можно сказать, что это и мой дом тоже. Эльза тоже живет здесь. Дом мэра находился чуть дальше. Как вы уже знаете, это дом мистера Гиббика». Главы деревни Джин сошел с дороги и направился на восток. «Дальше склад для пшеницы, верно?» Лития помнила это с прошлого года, когда приходила сюда в качестве сборщика налогов. «Да, но есть еще кое-что», — сказал Джин, указывая на ледник. «То есть, это называется ледник. Проще говоря, он для хранения овощей зимой». Пока он объяснял, они добрались до ледника. Джин слегка приоткрыл дверь. «Если я открою ее слишком сильно, то внутри будет тепло». Сказав это, они вошли внутрь. Джин достал световой шар, чтобы осветить это место. «Здесь хранится настоящий снег. Да, немного холодно, но это потрясающе». Перед ними лежало огромное количество снега, а в пустом пространстве между снегом стояли контейнеры с овощами и мясом. «Ты многое знаешь, Джин, и используешь это знание для улучшения жизни людей. Я уважаю это», — Лития похвалила Джина, но Паско лишь разочарованно посмотрел на него. «И тогда, отец, возникла чрезвычайная ситуация», — тихо сказала Рика. «Что?» «Это связано с болезнью». Поскольку Лития и Паско были рядом, Рика попыталась объяснить как можно более двусмысленно, и этого было достаточно, чтобы Джин понял. «А-а, Лития, господин Паско, мне очень жаль, но мне нужно идти». «Хорошо, спасибо. Пожалуйста, идите в дом мисс Марты, который я показывал вам. Эльза, я оставляю их тебе». Как только он сказал это, Джин вышел из ледника, сел на кому и направился к дому так быстро, как только мог. Рёйка села перед Джином. Литию и Паско, которые еще не совсем привыкли к големам-лошадям, медленно сопровождала Эльза. Граф Уолтер умер от болезни. По дороге Джин услышал доклад от Рика. «Это предположение, но этот парень Ральдус, таинственный парень в доме графа, вероятно, демон. Однако в настоящее время это не так важно. Демон — заклятый враг людей, враги, с которыми они боролись на войне. Но Ла Цзюнь говорит, что это не важно. Проблема в его прощальном подарке. Прощальный подарок – это, вероятно, заразная болезнь». «Что?» «Это то же самое, что и болезнь, которую подхватила Лития». «Похоже, вылечить графа не удалось». Джину стало не по себе. Худший из возможных сценариев начинал становиться реальностью. Глава 339. 70% угрозы. Вернувшись в свой дом, Джин доверил дело деревника и на дворецкому и отправился на остров Хрэй, используя варп в подземной мастерской. «Ла Цзюнь, поведай мне детали». Не поздоровавшись, Джин сразу перешел к главной теме. «Да, все началось с Ла Цзюнь», — пояснил в хронологическом порядке. «Начиная с того времени, когда Лития остановилась в особняке графа Уолтера на одну ночь, и что вероятность того, что они что-то сделали с голубями, высока». Он упомянул, как состояние Литии ухудшилось после того, как она покинула деревню Тока, и что уже на следующий день состояние графа Уолтера тоже ухудшилось, и что в это утро он скончался. «Этот граф, он всегда поступал плохо, Да, услышав ситуацию, Джин сжал кулаки так, что его ногти впились в ладонь. Он испытывал сильный гнев по отношению к графу Уолтеру, но графа больше нет. Джин подумал о том, что он должен сделать в первую очередь. Ясно. Твои предположения совпадают с моими, Джин вспомнил. Птичий грипп и орнитоз. Подобная болезнь может существовать и в этом мире. Исцеляющего лекарства было достаточно, чтобы вылечить госпожу Литию. После этого, как я уже сообщал, мы стерилизовали их вещи, а также дали лекарства лошадям и птицам, и на всякий случай, они напоили всю деревню соком пельшика вместе с подмешанным лекарством. Однако если болезнь также передается от человека к птицам, то это серьезный вопрос. Затем она распространится по всему королевству Клейны, возможно, даже по соседним странам. Это будет пандемия. Мы забрали меч у демоноподобного существа, которое носит Эмеральдус, чтобы определить его местоположение. Земля Y должна доставить его в ближайшее время. Земля Y должна отвечать за оборону деревни Каина. Так почему же она забирает что-то у демона? Да, тот Ральдус видел сокрытие денек 30, и у них был бой. Так он забрал меч демона, но тоже принял удар, поэтому я послал землю Y и Z в качестве поддержки. Землю Z, чтобы помочь денек 30 вернуться, землю Y, чтобы взять меч. Наверное, не нужно было позволять денек 30 преследовать его в одиночку. Да, я думал, что если за ним будет гнаться больше людей, ему будет легче это заметить, но, похоже, это обернулось против нас. Более того, они были на болоте Великого Шама, так что Куинта рядом не было, ничего не поделаешь теперь, если только мы не потеряем Ральдуса, все получится. Да, согласно отчету Кушин, за землей Y никто не следит. Земля Y только что прошла через варп-ворота деревни Каина. Он также поднял свою температуру до 200 градусов, чтобы убить любые бактерии. Хорошая работа, земля Y, господин, я вижу, вы вернулись. Ла Цзюнь, вот меч. Земля передал меч Ла Цзы терминалу. Дай-ка мне взглянуть. Сказав это, Джин взял меч, и увидев материал, из которого он был сделан, его глаза широко раскрылись. Это было нечто такое, чего он никогда раньше не видел. Я думаю, это что-то от живых существ, но... Джин воздержался от любопытства и снова передал меч Ла Цзы. Теперь они должны уделять больше внимания поиску Ральдуса. Образец маны ослабел, но я записал его. Сейчас я начну определять его местонахождение. Сказав это, Ла Цзюнь активировал радар, и через несколько минут, я понял, крупный источник маны, то есть Ральдус, сейчас находится в королевстве Ринальд, хотя оно является частью альянса малых стран, из-за вечно продолжающегося горного хребта, блокирующего его от других стран, он почти не имеет дипломатических отношений с другими странами. Даже Куинта туда еще не дошла. Я бы хотел отправить Куинта в империю Шиар и королевство Ринальд, но в этом случае их нужно увеличить. «Милорд, вы планируете увеличить количество Куинта?» Джин ответил да на вопрос Ла Цзюня. «И лорд, принимая во внимание физические способности Ральдуса, нельзя оставить Куинта такими, какие они есть», Джин согласился. И пока он думал о том, как именно это сделать, земля Зе вернулась с денек 30. Они позаботились о том, чтобы избавиться от всех бактерий и чтобы за ними никто не следил. «О, хорошая работа, денек 30, земля Зе», когда Джин похвалил их. Земля Зе просто ответила: «Я лишь делаю свою работу». Она вернулась в деревню Каина, а денек 30 выглядел извиняющимся. «Мне очень жаль, что я повредил тело, которое вы мне дали. Все нормально. Ты хорошо справился. Без информации, которую ты предоставил, ситуация могла бы оказаться еще хуже». Глава 340. Королевство Ринальтрика проконсультировалось с Ла Цзюнем и Анной замыслило план. «Мы знаем его местонахождение, так что я могу прилететь в королевство Ринальд на Пегасе один ночью и захватить его». Она получила разрешение от Джина использовать самый быстрый планер на острове Харай. Варп, который не требует приемного конца, еще не завершен, поскольку есть проблема с точностью назначения, и она решила не использовать его. «Пожалуйста, используй аварийный варп, чтобы вернуться, сестра, не ходи одна, возьми кого-нибудь с собой. Конечно, я знаю, что ты сильная, но мы не знаем, один он или нет», сказала Энн. Рика покорно приняла предупреждение. У нее была уверенность, что она никому не проиграет, но есть вероятность, что она может столкнуться с препятствиями. «Да, принимая во внимание отсчет денек 30, думаю, что было бы лучше, Если бы ты взяла Сали и Луну и две земли, Сали и Луна находятся непосредственно под наблюдением Рика, а земли являются самыми сильными големами на острове Хры, исключая Рика. Тогда я так и сделаю. И Тука, как и следовало ожидать, она не могла взять пушку, поскольку ее трудно использовать против отдельных людей. Тука была повреждена во время решающей битвы с объединителями, но после этого части заменили на адамантит, и даже была вставлена функция вибрирующего меча. А для защиты у меня есть вот этот кулон, который она получила от Джина. Текущее время в острове Хары составляло 5 часов. Как выглядит цель, Лацзюнь? Нормально, кажется, что он перестал двигаться. Лацзюнь проверял местоположение в режиме реального времени. Рельдус не двигался. Другими словами, он был на своей базе. Было бы лучше выйти сейчас и спуститься после того, как стемнеет, следуя совету Лацзюня. Рика, Солей, Луна и Земля 1 и 2 вошли в Пегаса 1. Джин вернулся в деревню Каина, чтобы посоветоваться с Литией. Но, несмотря на то, что его там не было, в сердце Рика в центре ее управления были запечатлены слова Джина. «Я не могу оставить это никому, кроме тебя, поэтому я рассчитываю на тебя. Я вернусь, отец», — сказала она тихим голосом. Расстояние между королевством Ринальд и островом Харой составляет около 600 километров, а разница во времени – 2 часа. Со скоростью Пегаса-1 они могут добраться туда за час. Однако, поскольку солнце было еще высоко, вероятность того, что их заметит, повысилась, поэтому они полетели в обход. Итак, Рельдус где-то здесь, однако. Подумать только, нет никакого королевства внизу, не было ничего, что можно было назвать страной. Но не то чтобы там не жили люди. Жили, но это точно королевством не назовешь. Все не так, как было на карте. Ты хочешь сказать, что здесь установлен иллюзорный барьер? Когда они делали карту, они смотрели вниз с высоты около 5000 метров. Тогда они не обнаружили аномалий. Похоже, что барьер развернут примерно на 800 метрах, как только они снизили высоту. Пейзаж полностью изменился. Это не так важно, но давайте зафиксируем это явление. Рика приказала голему Луне записать характеристики и силу барьера и посвятила все свое внимание поиску Рельдуса. Она определила его точное местоположение. Примерно в 12 километрах к северу от того места, где сейчас находилась Рика. Поскольку противник способен ставить такие барьеры, Рика сошла за 2 километра до места назначения. Пегас-1 имеет функцию ВТОЛ, он может приземлиться в любом месте, если поверхность плоская. Но Рика была осторожна и вышла на лету. «Стойте здесь, пока я не свяжусь с вами. Я буду держать телеком включенным, понятно?» Сестра Солей ответила как их представитель. На этот раз они установили моноком на глаза и уши Рика. Другими словами, все, что Рика видит или слышит, будет отправлено Лацзюню. Рика спрыгнула с 10-метровой высоты и приземлилась. Рика помнила, что ей не следует слишком полагаться на невидимость. Окрестности там выглядели так, как будто там был город, но прошли десятилетия с тех пор, как люди жили там, здания были в руинах, сорняк рос здесь и там. Рика потребовалось около 10 минут, чтобы добраться до места назначения. Кажется, это то самое здание. Поскольку противник, демон, ему не понадобится свет. Ну, я не знаю, здание было из камня. Раньше оно, видимо, было трехэтажным, но три и краткий этаж развалился. Реакция маны шла со 2-го этажа. Похоже, он один, она опасалась его союзников, но на данный момент не было никаких реакций маны в радиусе 10 километров. Тогда все, что мне остается, это выполнить свою миссию. Рика старалась не издавать ни звука. Насколько она могла видеть, никаких ловушек не было. И именно в этот момент из-под Рика вырвалось пламя. Но она не могла погибнуть от такого уровня пламени. Она отпрыгнула назад. Она в порядке, но другая сторона теперь знает, что она там. Ловушка, которую даже я не вижу. Она предположила, что ловушка сделала специальным демоническим способом. А потом, решив, что тайные действия будут бесполезны, она деактивировала невидимость и снарядила Тука. И тогда со второго этажа послышался голос. «Фухахах, гость, юная леди, высокая худощавая фигура и немного мускулистая. Интересно, что ты тут забыла?» — говорил он с усмешкой. «Если бы Джин увидел это, он сказал бы, что это психологически неприятно. Ты Рельдус, шут, я права?» — прямо спросила Рика. Лицо мужчины исказилось. «Где ты это услышала?» Но Рика не ответила и сразу перешла к делу. «Я заставлю тебя рассказать о болезни, которую ты распространил в королевстве Клайн». Даже Рельдус был удивлен, услышав это. «А во, Ты и об этом знаешь, не может быть, ты союзник того робота, он напрягся, но я не чувствовал, что кто-то идет, неужели я отупел, а потом он спрыгнул со второго этажа, без звука, даже пыль не двинулась, увидев такой физически невозможный подвиг, Рика насторожилась, если так, то ты тоже робот, что тебе надо, как я уже сказала, я пришла услышать о болезни, которую ты распространил в королевстве Клайн, и как ему противостоять, хо-хо, так ты уже заметила. Кажется, в этом месте не все идиоты, отвечая на вопрос, Норальдус лишь спокойно рассмеялся. Люди слабы. Даже это убило бы огромное количество людей, я не об этом спрашиваю, вот чего хотел этот дурак Уолтер, понимаешь? Я просто немного приложил руку к его желанию, будто поддразнивая Рика, он уклонился от ответа. Граф Уолтер умер. Ты убил его, Хаэм. Он ошибался, полагая, что болезнь, о которой он мечтал, будет безвредна для него самого. Рика подумала, что в таком темпе прогресса не будет, и решила встряхнуть его. «Я не знаю, что ты, демон, планируешь делать, но ты хочешь умереть от побега эфира, и это немного сработало». «Что? Ты говоришь, что я демон?» Рэльдус удивился, но вскоре понял, что его ведут к ответу. «Ты кажешься умной, ха, серьезно, тот парень, а теперь ты кажется, что в мире есть довольно талантливый мастер, я устал от твоей болтовни». «Ты будешь говорить о болезни или нет?» В ответ на последние требования Рэльдус радостно воскликнул. «Если ты хочешь знать, попробуй победить меня», сказав это, он вытащил меч, который прятал за спиной. Этот меч испускал голубовато-белый свет. Глава 341. Демон, увидев, что Рэльдус обнажил меч, Рика вытащила тука. «Ты пожалеешь об этом, какой у тебя интересный меч!» Рэльдус мгновенно приблизился к ней. Рика блокировала его. «А во, ты можешь видеть в этой темноте!» Рэльдус отпрыгнул назад. Рика чувствовала себя странно. «Ну, тогда дальше!» Рэльдус бросился на Рика, повернувшись боком и целясь в туловище. И хотя его движения были довольно быстрыми, Рика должна была вовремя среагировать и остановить его. Но меч Рэльдуса странно ускорился в середине. «Ты хорошо блокировала его!» Еле-еле она смогла его заблокировать. И у нее снова появилось то странное чувство в руке. И снова Рэльдус отскочил назад. Рика было интересно, что она чувствует. Дело было в скорости и весе, то есть масса для меча. Дело в том, что количество энергии, необходимое для ускорения тяжелого меча, будет больше, чем для ускорения маленького меча. Напротив, если энергия останется прежней, меньший меч ускорится быстрее, чем тяжелый. Странное чувство, которое только что испытал Рика, было именно таким. Ускорение меча было неестественным, и удар, который она почувствовала, блокируя его, не соответствовал скорости. «А сможешь ли ты это заблокировать?» Пока она размышляла, Рэльдус готовился к следующей атаке. На этот раз он стоял в позе толчка. Меч, который может противостоять Тука. Даже Рика может быть ранена. Какое облегчение, что я могу прочитать варианты его атаки, но нет, может быть, это тоже ловушка. В этот момент Рэльдус снова бросился в атаку, но Рика увернулась. Или так должно было быть. Тело Рика внезапно стало тяжелее, как будто ее вес удвоился или утроился. Меч был готов вонзиться ей в левое плечо. Барьер Рика мгновенно развернула барьер. Меч Рэльдуса остановился прямо перед одеждой Рика. Он наполовину прорвался сквозь нерушимый барьер и был остановлен одеждой, сделанной из нитей паука. «Хаэм, признаю, ты и твой хозяин нашего уровня», — закричал Рэльдус, снова отскакивая назад. Но Рика не ответила. Это было наименьшее из ее забот. Этот феномен только что никак нельзя объяснить. «Госпожа Рика, я думаю, вы правы», — Лацзюнь, который тоже наблюдал за движениями Рэльдуса глазами Рёйка, согласился. «Ты можешь контролировать вес?» — спросила Рика. Услышав это, глаза Рэльдуса на этот раз широко раскрылись. «Я удивлен. Ты можешь думать, теперь я хочу встретиться с человеком, который создал тебя, тогда сдавайся», — посоветовал Рика, но Рэльдус лишь презрительно рассмеялся. «Не говори глупостей. Я поймаю тебя, разорву на части, заберу всю информацию из контрольного ядра и буду атаковать плохой ход. Рика ни за что не простит никого и ничего, что может угрожать Бжину. Я тебе не позволю», — голос Рика стал намного тише. Она могла бы победить его, если бы использовала взрыв маны. Однако, таким образом, они не смогут получить необходимую им информацию. Способы нападения были ограничены. Рика оттолкнулась от земли. Ее очередь атаковать. Однако ее движения стали тяжелее, Как только она приблизилась к Ральдусу, он сделал ей тяжелее своей магией. Движение Рика замедлилось до уровня быстрой человеческой скорости. Ральдус легко блокировал диагональный удар Рика. Однако, что? Его меч был порублен новой функцией тука, вибрирующий меч. Поскольку скорость меча была низкой, даже несмотря на то, что меч Ральдуса был порублен, он смог увернуться, не получив ранения. Но теперь на его лице отразился испуг. «Ты легко идешь наперекор моим ожиданиям. Судя по защитному барьеру, половинчатые атаки будут блокированы, поэтому у меня нет другого выбора, кроме как использовать это, хотя я этого не хотел». Ральдус достал из кармана Эльрадрайт. Гравита была запущена магия. 5 метров вокруг Рика просто обрушились. Она упала на колени. «Не могу поверить. Все вокруг тебя, включая тебя, должно весить в сотни раз больше, но ты все еще стоишь». Сказав это, Ральдус снова использовал магию. Гравита. На этот раз метр вокруг Рика прогнулся еще больше. Даже Рика упала на четвереньки. «Конечно, ты не можешь стоять, когда весишь в 1000 раз больше. Скала, составляющая землю, начала разрушаться. Причина, по которой Рика могла сопротивляться, заключалась в силе, скрытой в ее теле. Но как долго это продлится? Госпожа Рика, это блеф. Он сам не может долго удерживать эту магию». Ла Цзюнь приободрил ее. С самого начала источником маны Рика был преобразователь эфира. Пока в окружающей среде существует достаточное количество эфира, она может двигаться постоянно. Кроме того, у нее есть аварийный резервуар для маны. С помощью него, хотя и на короткое время, Рика может вывести силу в 10 раз больше. Рика встала. Порода под ее ногами сжалась из-за интенсивного гравитационного притяжения. Рика весила уже не 30 килограммов, а больше 30 тонн. Используя укрепление, Рика двинулась вперед. Увидев это, Ральдус побледнел. Этого не может быть. И когда он попытался использовать магию, Сильрадрайт, который он держал в руке, превратился в пыль. Черт! Вернувшись к обычному весу, Рика была готова вскочить, но остановилась с поразительными рефлексами. А затем, с силой, в десятки раз превышающей обычную, она прыгнула к Ральдусу. Это расплата. Поскольку расстояние между ними было небольшим, она ударила Ральдуса, не достигнув скорости звука, что было для него удачей. Но даже несмотря на это, удар, который он получил, не поддавался описанию. Пролетев сквозь 3 дома из камня, он, наконец, остановился, врезавшись в стену. «Ты был сильным противником», — Рика медленно подошла к рухнувшему Ральдусу. Увидев, что он еще жив, она планировала использовать передачу информации, пока он без сознания. Она решила, что брать его в плен слишком опасно. Цель была бы достигнута, если бы она перенесла знания Ральдуса в магический кристалл, который она принесла. Рика подошла еще ближе. Однако в следующее мгновение, почувствовав позади себя ману, она обернулась. «Это Ральдус, да, Хаэм», — он стал слишком самоуверенным. Плохая привычка. В тени позади стояли 2 демоноподобные фигуры. Глава 342. Возвращение Рика. Когда они появились, она даже не почувствовала их приближения. Демон, который выглядел как человек, протянул руку. «Не торопись, мы пришли не драться с тобой». Он был невысокого роста, но сложен как скала. Его коротко подстриженные волосы и глаза были черными как смоль. «Мы предпочитаем не сражаться на землях с такой низкой концентрацией эфира. Тогда почему вы здесь?» — заметила Рика. «Расследование, но я сомневаюсь, что ты мне поверишь». «Расследование, именно. Эфира здесь мало, однако, кажется, что где-то есть особая точка, верно?» — на этот раз ответил демон, который, казалось, был женщиной. Она была высокой и худой, с черными волосами, достаточно длинными, чтобы доходить ей до лодыжек. Как и у мужчины, ее глаза были окрашены в такой же черный. «Особая точка? Да, это неестественно. Только там эфир кажется очень плотным. Северная область, из которой мы пришли, не хуже, но там холодно. Теплое место с высокой концентрацией эфира было бы идеальным. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Услышав это, Рика сразу же подумала об острове Харай. Однако она этого не сказала. «Я не знаю. Даже если бы я была посвящена в такую информацию, я не обязана делиться. Фу-фу-фу-фу. Как мило. Какая смелость». Женщина-демон изгибалась взад и вперед. «Это вы создали барьер?» — спросила Рика. На этот раз ответил демон-мужчина. «Хаэм? Нет. Разве он не был с самого начала?» Согласно рассказу мужчины-демона, королевство Леонард имело призрачный барьер, сформированный более 100 лет назад. «Я не знаю, кто его создал и с какой целью, и мне все равно, значение этого разговора было не очень велико для Рика, поэтому она решила закончить его. Этот человек, Рэлдус, распространял инфекционное заболевание. Он должен ответить. Сказав это, Рика повернулась к распростертому Рэлдусу. Однако два демона каким-то образом преградили ей путь. Упс, я не могу этого допустить. В конце концов, нас всего несколько в таком случае. Ты знаете что-нибудь о болезни, которую распространял Рэлдус? Рика решила, что ей следует начать с получения информации. И хотя они вряд ли послушно расскажут ей об этом, она должна спросить. «Ты имеешь в виду лихорадку магического истощения?» Деда Рика не ожидала, что они послушно заговорят. «Эта болезнь не имеет для нас большого значения», — женщина легкомысленно решила объяснить явление этой болезни. «В общем, чем больше у тебя магической силы, тем слабее симптомы. Без достаточной магической силы это может быть смертельно», — сказав это, она ударила себя в грудь и рассмеялась. Этот жест немного напугал Рика, а потом, ах, как жаль, тогда дело в том, что это болезнь, которая пожирает магическую силу тела. Как только вся магическая сила израсходована, она начинает потреблять жизненную силу тела. Как только это произойдет, будет слишком поздно. Бемиарше, этого достаточно, остановил ее мужчина. Я поняла, Дагмалорд. Рика просмотрела список информации, которую она получила из разговора. Птицы могут заразиться, однако они не умирают, а восстанавливаются после нее. Болезнь передается от птиц к людям через контакт, и от одного человека к другому. Болезнь не может передаваться от человека к птицам. Есть люди, которые в зависимости от своей магической силы не могут заразиться этой болезнью. Те, кто был заражен один раз, но выздоровел, не могут заболеть во второй раз. Инкубационный период составляет минимум 2 дня, а максимум 5 дней. Инкубационный период длинный у людей с большим количеством магической силы, и короткий у тех, у кого ее мало. В случае человека, обладающего большим количеством магической силы, не будет никаких симптомов вообще. Симптомы заболевания – это, во-первых, чувство истощения, а во-вторых, высокая температура. На этом этапе лечение еще эффективно. На следующем этапе все тело атакует сильная боль. В этот момент уже слишком поздно. Причина смерти – остановка сердца. Медикар будет эффективным. Несмотря на то, что это инфекция, предыдущие вспышки длились всего несколько секунд, прежде чем закончиться при помощи медикар. Таким образом, можно сделать источник болезни безвредным с помощью медикар. Однако это не гарантируется. Если это такая простая болезнь, как вы сказали, зачем вы ее распространяете? Вот этого Рика никак не могла понять. Рэлдус сделал это по собственной воле. Этот парень еще молод и глуп. В таком случае, распространение болезни не является вашей целью, именно. Однако это не значит, что я хочу помочь с лечением. Сказав это, Дагмалорд исчез из поля зрения Рика, и когда она снова заметила его, он держал Рэлдуса на руках. «Не может быть, вы можете использовать телепортацию, я не обязан объясняться, а его я забираю. Увидимся, милый ребенок. Мы возвращаемся в нашу страну», — сказала Бемиарше, посылая Рика воздушный поцелуй. «Подождите, мне нечего больше тебе сказать», — Дагмалорд отвернулся от Рика, творя магию. Гравита. Прежде чем Рика осознала это, она уже оторвалась от земли. Это раньше гравитация была увеличена, чтобы замедлить ее, но теперь происходило обратное. Другими словами, Рика потеряла большую часть своего веса. Вес Рика был примерно таким же, как у воздуха. И вот, три демона ушли. «Госпожа Рика, можно проследить магическую силу Рэлдуса. Нам удалось выполнить нашу первую задачу, конечно, то ли потому, что демоны ушли, то ли просто по прошествии времени вес тела Рика постепенно вернулся. Примерно через 15 минут магия потеряла свой эффект. Я скоро вернусь». Рика на полной скорости побежала в сторону того места, где ее ждал Пегас-1. В качестве меры предосторожности, она повысила температуру тела, чтобы стерилизовать его. В полной темноте Рика бежала со скоростью не менее 200 км/ч и через минуту достигла Пегаса-1. «Старшая сестра, ты в безопасности?» Луна и Солей приветствовали ее. «Была сильная магическая реакция. Будьте начеку, мне каким-то образом удалось завершить нашу миссию. Возвращаемся». Рика использовала варп-врата, как путь к отступлению, чтобы вернуться на остров Хрэй. «Спасибо, госпожа Рика». После возвращения на остров Хрэй Рика получила от Ла Цзюня слова благодарности. Немного разочаровывает то, что я не справилась с демонами, я понимаю. Однако тебе удалось достичь нашей цели. Я верю, что эти демоны не лгали. Старшая сестра, в моей памяти остался фрагмент, и в нем нет никаких расхождений. Услышав это, Рика подняла лицо. Милорд ждет в лаборатории на втором этаже. Услышав о твоей борьбе, он забеспокоился. Рика быстро прошла через варп-ворота и побежала к Джину. Глава 343. Совещание. Возвращаясь немного назад во времени, к Джину. Хорошо, продолжим с тем, что мы имеем. Я же могу оставить тебе все остальное. Да, милорд, посоветовавшись с Лацзюнем, Джин направился в деревню Кайна. Он пришел в офис замка Нидоу и приказал дворецкому привезти Литию и Паска. Бёль, приготовь чай. Бару, принеси еще два стула. Да, кабинет был оформлен в западном стиле, а не в японском. Там был деревянный пол, большой стол и стул. Думая, что разговор может затянуться, Джин велел Бёль заварить чай. Пока Джин прокручивал в голове последовательность событий, дворецкий вернулся с Литией и Паска. «Простите, что позвал вас сюда, но это чрезвычайная ситуация». Паска, который собирался что-то сказать, придержал язык. Сначала Джин предложил им сесть, а потом велел разлить чай по чашкам. Сделав глоток и восстановив самообладание, Джин сбросил бомбу. «Похоже, граф Уолтер скончался, и он предусмотрительно сообщил об этом, когда они закончили деть глоток, чтобы они не выплюнули чай обратно. Не так давно я получил сообщение. Смерть наступила сегодня в полдень. Симптомы начинались с летаргии и привели к лихорадке и боли по всему телу. Лицо Литии побледнело. Она не чувствовала боли, но были летаргия и повышение температуры. Похоже, это заразная болезнь, а птицы являются источником заражения. Я птицы, которых я принесла, были. Лития едва закончила фразу. Она подумала, что была причиной смерти графа Уолтера. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Поняв это, Джин поспешил. «Мисс Лития, именно граф Уолтер заразил голубя. Это было сделано по его указанию его подчиненными, если быть точным, что ты имеешь в виду». Джин объяснил, что граф был недоволен тем, что Джин получил эту землю в аренду и, что он выкупал всю соль. Он пытался использовать Литию, чтобы распространить болезнь по деревне Кайна. Это невозможно. Как вы смеете такое говорить, ублюдок? У вас есть доказательства? Это клевета. В отличие от Литии, которая задумалась, Паска резко оборвал его. Конечно, Джин предвидел такую ситуацию. Доказательства, главный источник болезни, граф Уолтер, скончался сегодня в полдень. Дворецкие и слуги, работающие в особняке, почувствовали вялость. Среди них были и те, кто заболел лихорадкой. Но вы же не можете только поэтому делать выводы. Не говорите ерунды. Сколько сейчас время? Почтовые голуби не смогли бы прилететь так быстро. Однако Джин и Лацзюнь предсказывали это. Пожалуйста, прочтите письмо. Сказав это, Джин передал письмо, лежавшее на столе, Паска. Паска выхватил его из рук Джина и пробежался глазами. Здесь говорится то, о чем вы и сказали, и отправитель. Deus ex machina, где же я это слышал? Но Лития тут же вспомнила. Джин, ты знаешь Deus ex machina. Это тоже было в пределах ожиданий. В конце концов, возвращая меч Литии, он сказал. Я взял его у Deus ex machina. Я бы не сказал, что знаю его, но мы встречались несколько раз. Ах, я не могу говорить о нем, так как я обещал ясно. Королевство Клайн, королевство Франц, королевство Целурия и королевство Эгилия. Война, контролируемая объединителями, была закончена таинственным человеком, который называл себя Deus ex machina. Все, кто участвовал в войне, знали это. Понятно, значит, это информация от того человека. Тогда в это можно поверить. Паска неохотно закопал топор, и тогда Джин стал их убеждать. Он указал на виновника, чтобы Лития чувствовала себя менее виноватой. Ясно, мы должны сдержать болезнь. Да, немного успокоившись, Лития поняла, о чем говорит Джин. Да, здесь также говорится, что Deus ex machina тоже исследует болезнь. Лития, что, по твоему мнению, было бы лучше всего сделать? Джин подумал, что у Литии есть опыт в таких делах, поскольку она была в отряде рыцарей первой помощи. Немного подумав, она сказала, конечно, очень важно избавиться от этой болезни. И единственный способ сделать это, проследить болезнь до ее начала и лечить людей. Но выражение ее лица не прояснилось. И самая опасная область, это Ракхэм, не так ли? Прошло несколько дней с момента заражения. Из информации, которую он получил от Энны и Елены, он узнал, что период, необходимый для заражения, составлял от 2 до 5 дней. Судя по тому, что граф Уолтер скончался, люди в особняке в опасности. У людей Рокхэм еще есть время. Более того, мы не знаем, как лечить, что за исцеляющую магию ты используешь, лития. Лечение и восстановление оба являются хирургическими методами лечения. Прости, я не могу вылечить болезнь, сказав это, она уныло опустила голову. Но это тоже было в пределах ожиданий. Ничего, у меня есть магический кристалл с магией Медикар. Вы можете активировать его, если примените к нему немного маны. Джин достал из кармана два магических кристалла. А, есть магические инструменты, которые имеют магические формулы, необходимые для активации магии. Однако это очень не распространено. Завтра мы получим новую информацию от Deus Ex Machina. Давайте определимся с окончательными действиями, исходя из этого таким образом. Они продолжали разговор. Ха-ха, как я и думала, ты знаком с Deus Ex Machina. Я собиралась спросить тех пор, как мне вернули мой меч Нуда, хотя он предпочитает не появляться на публике на самом деле. Я думала, что, возможно, ты и есть Deus Ex Machina. Это довольно проницательно с ее стороны, или, скорее, не было бы преувеличением сказать, что было бы странно не подумать об этом. Лития улыбнулась, а Джин промолчал. Да все в порядке, даже если ты Deus Ex Machina. Сейчас важно остановить распространение болезни, да. И я думаю, так как вы дворяне, у вас больше свободы действий в оказании помощи людям. Паска снова открыл рот. Мистер Джин, я обещаю вам, что приложу все усилия. Однако я все еще не верю, что за всем этим стоит граф. Ладно, в конце концов, сейчас важно блокировать болезнь. И что же вы будете делать, мистер Джин? Не говорите мне, что останетесь здесь, сказал Паска. Сначала я приготовлю лекарство. Сказав это, он взял с полки целебное лекарство. Это лекарство имеет эффект Медикар. Однако у меня их мало, нужно создать больше. Паска посмотрел на эту ампулу с большим интересом, а лития напряглась. Мистер Джин, вы сказали, что оно имеет эффект Медикар. Да, а что, разве это не редкое волшебное лекарство? Оно стоит золотую монету. 10 000 толл, около 100 000 иен. Джин и Лацзюнь даже не задумывались о цене. Однако, здесь в ход пошли результаты чтения книги алхимии. Алхимия не слишком развита. Сделать его гораздо проще, если использовать метод Эшенбаха. Это было наполовину правдой. Джин читал это о Эшенбахе, алхимике империи Шиара. Он предположил, что есть шанс создать высокоэффективное лекарство, если применить магию к плотной эфирной жидкости. Джин был впечатлен, когда прочитал это. Глава 344. Высшие качества солнца село. Потолок кабинета Джина был оснащен теми же осветительными материалами, что и лаборатория. Устройство, которое Джин назвал АЛ, эфирное светящееся тело, автоматически освещало комнату, как только начинало темнеть, из-за чего они даже не понимали, что солнце село, пока не посмотрит за окно. Лития и Паска не могли вымолвить ни слова, когда увидели яркий потолок. Увидев это, Джин понял. Ах, я забыл, что АЛ теперь утерян, хотя был повсюду во времена моего предшественника. Это подарил мне Deus Ex Machina. На завершение строительства замка и под влиянием момента, Джин попытался замять это. Он посоветовал Лите и Паска лечь спать пораньше и хорошо отдохнуть. Он заявил, что приготовит лекарство и отправится в мастерскую у себя дома. Ясно. У меня еще много вопросов, но придумать решение от болезни на первом месте. Они разошлись по своим комнатам. А теперь я должен кое-что сделать, и вот, Джин поехал на коме в свою мастерскую. Джин Ни, с возвращением. Эльза приветствовала его. Я вернулся. Эльза, ты слышала о ситуации? Да, от дворецкого. Эльза знала исцеляющую магию империи Шиара, поэтому Джин попросил дворецкого рассказать ей подробности. Насколько хорошо ты владеешь магией исцеления? Я могу использовать Хилвер. Фахринон не совсем понял, поэтому попросил ее использовать его на пильшике, хранящейся в холодильнике. На этом Эльза была в сомнениях, но поскольку это была просьба Джина, она подчинилась. Хилвер Фахрин пильшика слабо засветилась. Джин проанализировал пильшику. И к счастью, магия Эльзы была на том же уровне, что и Медикар, или даже выше. Это потрясающе. Эльза, получив комплимент, Эльза слегка покраснела. Это алхимия? Да. Ты знаешь об этом? Госпоже Саки она нравилась. Джин впервые услышал это имя. Саки? Саки Эшенбах, дочь алхимика, которая раньше жила на территории семьи Райниты и Атаи Шинбахи. «Ты его знаешь?» – спросила Эльза, слегка наклонив голову. Джин объяснил, что он прочитал о нем в книге в библиотеке в империи Шиара. В детстве Сакини часто играла со мной. Тогда я узнала много разных вещей. Понятно, он хотел спросить кое-что о семье Ишинбаха, но сейчас не время. Эльза, ты поедешь со мной на остров Хрэй. Поможешь мне с лекарством? С удовольствием. И так, они переместились на остров Хрэй, используя варп-врата под мастерской. Милорд, приготовления закончены хорошо. Я сделаю големов лошадей, как планировалось. И Лацзюнь, Эльза может использовать магию под названием Хилверфахрин. Она имеет более высокий эффект. Так что, работайте вместе. Понятно. Мисс Эльза, спасибо за сотрудничество, и я сделаю все, что в моих силах. Джин оставил их. Эльза пошла в лабораторию на втором этаже вместе с терминалом Лацзы. Джин начал работать над големом-лошадью, которую Лития и Паска используют на следующий день. База была похожа на Айн, но он также применил пользовательские настройки, эффект уменьшения усталости во время езды. Всадник должен балансировать во время езды, это напрягает все мышцы в теле. Кроме того, нужно держать лошадь и управлять ею. Все это очень утомительно. Имея все это в виду, было бы проще сделать велосипед, но вряд ли Лития и Паска смогут освоить его за такой короткий период. Итак, Джин отрегулировал походку лошади так, чтобы всадник не подскакивал, и оборудовал седлом амортизирующим материалом. Так, форма уже отличалась от лошади, но он решил уделить приоритетное внимание комфорту сидения. А затем он сделал так, чтобы он полностью понимал слова всадника. Однако он не вставил функцию говорения, потому что было бы жутковато, если бы лошадь говорила. Эта лошадь могла качать головой вверх и вниз, когда она согласна, и влево и вправо, когда нет. Может быть, лучше не говорить об этом Лити. Джин не хотел, чтобы у нее было больше сомнений. Големы-кузнецы помогли, поэтому он сделал 10 големов лошадей за час. Почему 10? Они могут понадобиться им позже. Он планирует одолжить 2 Лити и Паска. Чтобы они не слишком выделялись, он сделал лошадей чайного цвета. Джин поднялся на второй этаж. Лекарственная основа перед Эльзой спустила синий свет и превратилась в прозрачную жидкость. Сама Эльза рухнула. «Эльза!» Джин бросился к ней. «Лацзюнь, что ты заставил ее сделать?» Но Эльза прервала Джина. «Джин, это я сама. Судя по ее состоянию, она израсходовала всю свою ману». Джин взял лекарственную базу и заставил ее выпить. Эфир в лекарственной основе всасывается клетками организма и превращается в ману. Эльза глубоко вздохнула. «Я благодарен тебе за помощь, но, пожалуйста, не переусердствуй и не навреди себе. Прости, что заставило тебя волноваться. Но я хотела быть полезной». Поглаживая ее по голове, он поблагодарил. «Спасибо». Видя, что Эльза в порядке, Джин спросил Лацзюня, что это была за магия. К моему удивлению, госпожа Эльза быстро научилась использовать самый высокий уровень магии Генисунг. Это удивительно. Эльза. И снова Джин посмотрел на Эльзу. «Все благодаря Джинни. Ты учил меня, что воображение очень важно для магии». «Конечно», Джин говорил ей, «что воображение играет важную роль при обучении». И Эльза одним прыжком стала одним из лучших пользователей исцеляющей магии в этом мире. Глава 345. Отец, дочь, протеже, чувство каждого. Согласно анализу, лечебное лекарство, созданное Эльзой, имело в 3 раза больше эффект по сравнению с обычным. С такой суммой мы могли бы легко вылечить около 100 человек. Лацзюнь, прости, что накричал на тебя, не разобравшись. Нет, это моя ошибка, так как я не учел ману. Мисс Эльзы. Джин снова посмотрел на лекарство. Там было около 5 литров. Он разделил его на маленькие порции и положил их в белые слюдяные ампулы. Милорд, у госпожи Рика проблемы. Руки Джина замерли. Что? Таинственный человек Ральдус, как и ожидалось, демон. Кроме того, он может использовать гравитационную магию. Лацзюнь также заявил, что он прошел через болото Шама благодаря этой способности. Теперь она весит несколько тысяч тонн, как она сейчас. Лацзюнь спокойно продолжил. Госпожа Рика высвободила все свои силы и теперь сопротивляется. Она встала, она в порядке. Скорее всего, парень не сможет долго поддерживать эту магию. Он давал советы Рика, пока объясняю ситуацию Джину. Она уничтожила Эльрадрайт, и вот появились 2 других демона. Однако они не кажутся агрессивными, поскольку после того, как они дали Рика информацию о лихорадке истощения маны, они подняли бессознательного Ральдуса и вернулись в страну демонов. Можно преследовать Ральдуса по мане, однако один из 2 демонов может использовать магию телепортации. Они исчезли. Магия телепортации? Должно быть, это был ужасный противник, если он мог доставить Рика неприятности. Джин от души порадовался, что сделал ее тело из магического адамантита. В данный момент необходимо было сделать еще кое-что. Джин снова вернулся к своей работе. И 20 минут после этого, «Милорд, госпожа Рика вернулась, отец, я вернулась», Джин обнял ее. «С возвращением, Рика, ты ведь не пострадала, правда?» «Нет, благодаря телу, которое ты мне дал, хорошая работа, отец. Рика, я рад, что ты в порядке, с этого момента я больше никогда». Но его прервала Рика. «Нет, отец, это может быть самонадеянно, но я должна сказать, я буду защищать то, что хочешь защитить ты. Твоя радость, моя радость, твоя печаль, моя печаль, твой гнев, мой гнев, и твое счастье, это мое счастье. Я, твоя тень, и тень всегда следует за своим хозяином». Джин обнял ее еще крепче. «Спасибо, Рика. Если так, то мне остается только одно – сделать так, чтобы ты не пострадала, и превратить тебя в леди, не уступающую никому». «Да, я верю в тебя, Эльза», видевшая этот разговор, пробормотала что-то неслышным голосом. «Я ревную». От Рика они услышали отчеты лихорадки истощения маны. «Ясно. Меры, которые мы принимаем, не ошибутся. Однако использовать медикар несколько минут — это сложно». Джин сложил руки на груди и задумался. Через минуту он собрался с мыслями. «Эльза, я знаю, что ты устала, но я хочу попросить тебя, я хочу быть полезной». «Спасибо. Я хочу создать волшебный инструмент для активации генезунг». И так, Джин рассказал Эльзе о магическом языке, магической формуле и магической последовательности. Он медленно объяснял основы. Через час она поняла, и, без какой-либо практики, они смогли сделать все правильно. Тем не менее, контроль и активация в некоторых частях хромали. «Мне очень жаль, что я заставил тебя делать такие трудные вещи так внезапно. Но так я могу массово производить». Сам Джин не может использовать Хейл Фелфорин или Генезунг, но если он знает магическую последовательность, он может воссоздать магию как магический инструмент. «Ты потрясающий, Джин Ни. Мне нужно больше работать». Эльза была решительна, но она не понимала, что ее первый магический инструмент очень высокого уровня и уже выходит за рамки обычных стандартов. На следующий день, ранним утром, Лития и Паска стояли перед замком Нидоу. «Мистер Джин, вы предлагаете нам использовать этих лошадей?» Перед ними были две лошади-големы. «Да, эти лошади не нуждаются в воде или пище, и они не устают». Кроме того, Джин открыл люк в ее торсе. Торс лошади был большим, поэтому он смог добавить место для хранения. «Вы можете класть сюда важные вещи. Открыть ее сможет только ее наездник Оо». Узнав об этих аномальных функциях, Лития была удивлена. «Кроме того, здесь есть лекарства для лечения около 100 человек вместе с 5 исцеляющими магическими инструментами. Используйте их так, как я только объяснял». Он рассказал им о лихорадке истощения маны и способе ее лечения. «А еще я добавил сюда сок пишики. Пожалуйста, выпейте, когда устанете. Это даст вам энергию ХМ. Я буду защищать мисс Литию». «Мистер Джин, вы можете быть спокойны», — сказав это, Паскараш надулся от гордости. Джин кивнул, но на самом деле он заставил денек 30 ехать за ними. Очень солидный эскорт. Среди людей нет никого, кто может пойти против денек 30, ну, если количество противников не слишком высоко. Он также отправил сокола с 6 по 10 и краткое. Только Лития и Паска не знали об этом. Вылечив голубей, они написали отчет о болезни и заставили голубя доставить его. Он должен долететь до королевства до полудня. «Ну что ж, тогда мы отправляемся», — закончив необходимые приготовления, Лития и Паска сели на лошадей. Недавно они ездили на Айн и Цубай, поэтому у них не было никаких проблем с этим. «Лития, береги себя. Мистер Паска, будьте осторожны». «Да». Удивленные тем, как легко и удобно было управлять лошадьми по сравнению с Айн и Цубай, Лития и Паска пересекли реку Хильми и поскакали к горному хребту того. Джин вернулся на остров Хрэй. «Лацзюнь, как там вспышки заболевания?» «Согласно информации от Куинта, они приказали всем Куинта рассредоточиться по всему королевству Клайн, чтобы найти зараженных». Джин изо всех сил старался остановить пандемию. Глава 346. Истинные намерения Джина. Теперь о плане. Джин поделился с Лацзюнем. Поскольку Рика и Лацзюнь не выразят несогласия с ним, так как он их создал, Джин пригласил Эн. «Если мастер так считает, то я тоже за, так как Эн тоже согласилась». Джин принял решение. «Хорошо, тогда начнем. Лацзюнь, оставлю подготовку на тебе после». Немного передохнув, Джин размышлял, что делать с Эльзой. Шаг, который он собирался сделать, был нетипичен для него. «Почему я должен заходить так далеко?» Он задавался вопросом, стоит ли втягивать Эльзу в нечто столь возмутительное. Но было бы неуважительно по отношению к ней, если бы он не позволил ей участвовать в финальной игре. Джин решил разбудить Эльзу, пока она дремала на стуле. Он собрался с духом и слегка встряхнул ее. «Джин не...» Эльза была сонной, но, кажется, она вспомнила о прошлой ночи. «Что произошло?» «Я услышала о болезни и сделала магические инструменты. Похоже, это все, что она помнит. Эльза, с этого момента я планирую делать все, что в моих силах. А что будешь делать ты, Эльза?» Он решил позволить ей принять решение. «Конечно, я буду придерживаться плана, хорошо. Тогда давай сначала умоемся». Джин тоже чувствовал усталость. Спустившись в мастерскую, он умылся. Эльза сделала то же самое. «Тогда смотри, как я это делаю. Рико, принеси сюда магический кристалл льда». Отец Джин делал преобразователь эфира. «Ты должна быть осторожна при заполнении формулы. Здесь он превращает эфир в ману, но его эффективность...» Он объяснял процедуру Эльзе. Эльза была любителем, когда дело доходило до магических формул, но она была настроена серьезно и задавала вопросы там, где было непонятно. Джин также сделал маны-драйвер и резервуар маны. Затем он объединил все вместе, положил это в футляр и вставил эльродрайт. Даже Эльза понимала, что инструмент, который только что сделал Джин, был невероятно мощным. «Джин Ни, что ты с этим делаешь?» Джин не ответил, а продемонстрировал его Эльзе. Впиши Генисунг, поняв, что это за магия, Эльза изумленно уставилась на него. «То есть, да, это инструмент для исцеления, который можно использовать с большого расстояния в широком диапазоне». Джин объяснил свою стратегию. «Я вставлю это в Пегас-самолет. Думаю, именно так устранить болезнь». Эльза не могла в это поверить. Она знала, что у Джина есть самолеты. Она знала, что Джин может делать мощные магические инструменты. Она также знала, что Джин может использовать магию, которую не знает, заполнив ею магический инструмент. Но подумать только, что он объединил все это, чтобы придумать такой план. «Джин не удивителен. Ты уже на совершенно другом уровне, будто ты мессия в сказке», сказала Эльза, намереваясь похвалить Джина. Однако, услышав это, Джин отреагировал по-другому. «Я совсем не похож на мессию, а? Я не мессия и даже не собираюсь им быть. Честно говоря, я даже не хочу делать что-то подобное. Я просто хочу делать то, что мне нравится, а люди наслаждались этим, вот как я хочу жить». Джин не... Как только его истинные намерения вышли наружу, он даже не остановился. «Все для себя. Мне плевать на тех, кого я даже не знаю. Но у меня есть люди, о которых я забочусь. И эти люди живут в деревне Каина, и деревня Каина – мой драгоценный дом. Чтобы защитить деревню Каина, в королевстве Клайн должен быть мир, а для того, чтобы в королевстве Клайн был мир, окружающие страны должны жить в мире, и поэтому я должен это сделать». Джин улыбнулся, но выглядел измученным. «И поэтому я делаю это для себя». Джин, снова взглянув на Эльзу, заговорил еще громче. «Я просто буду защищать то, что я хочу защитить. Вот и все». Может быть, из-за того, что он только что освободился от накопившихся в нем чувств, на лице Джина появилась улыбка, не похожая на прежнюю. «Извини, я не должен был тебе этого говорить, Эльза. Возможно, я слишком устал». Джин почесал затылок. Эльза взяла его за руку. «Нет, я рада, что ты сказал мне. Я ничего не могу для тебя сделать, но я могу хотя бы выслушать». Не переноси все это в одиночку, Джин уставился на Эльзу. «Джин Ни?» Эльза была немного озадачена, увидев, что Джин отличается от обычного. «Спасибо, сейчас я мог бы сидеть во дворце Империи Шиара и слушать интересные вещи. Почему я должен беспокоиться о чем-то подобном, когда я думаю об этом? Это...» «Джин Ни, ты слишком много переносишь один. Рика и другие тоже беспокоятся». Тогда приближалась борьба с объединителями. По просьбе Рика и Лацзюня, Эльза помогла Джину сменить темп. «Я мало, что могу, но я хочу, чтобы ты полагался на меня, хотя бы немного». Когда Эльза закончила говорить, Джин опустил голову. «Джин Ни?» Но он тут же поднял лицо, на этот раз с гораздо более веселым выражением. «Это верно. Я мог бы с гордостью думать, что все могу сделать сам. Но ты помогала мне», сказав это. Джин ударил себя по лицу обеими руками и сказал: «Спасибо, Эльза. Я вышел из этого состояния. Рейнхард говорил мне, что я должен узнать о стандартах этого мира. В этом мире странный я. Но я – это я. Я не могу это изменить. Если я выгляжу так, будто вот-вот совершу ошибку, Эльза, «Пожалуйста, скажи мне, нет проблем», — сказала Эльза, живо кивнув, что заставило Джина улыбнуться и похлопать ее по плечу. «Ладно, пошли. Рика, извини, но не могла бы ты загрузить лечитель в Пегаса-1?» «Да, отец, я рада, что настроение отца улучшилось. Госпожа Эльза хорошо справляется, это немного расстраивает, но я должна это признать. Лечитель был загружен на Пегаса-1, и Джин сделал так, чтобы он мог излучать снизу. Если медикар достаточно, чтобы обезвредить болезнь, Генисунг должен иметь больший эффект согласно предположению Джина. Патоген болезни магического истощения вызван внезапным изменением вируса или микроба, которые подхватывают птицы. Он думал, что если он вернет эти изменения обратно к норме, используя исцеляющую магию, он может сделать их безвредными. «Ну что ж, Эльза, Рика, пойдем с Джином». Эльза и Рика на борту Пегас-1 поднялся в утреннее небо. Они активировали невидимость. «Начнем с Ракхэм». Они нацелились на Ракхэм, временную базу графа Уолтера и место, которое, скорее всего, было источником болезни. «Джинни, ты потрясающий! Так свободно летать по небу!» Эльза была взволнована видом с неба. После сбора информации от Куинта, Лацзюнь установил, что тяжелобольные были в Ракхэм, Тау и Шаруру. Магия Генисунг возвращает все в норму, то есть здоровые люди ничего не почувствуют, пробормотал Джин себе под нос. Услышав это, Эльза была поражена. «Я думаю, что ты прав», — Джин остановил Пегаса-1 на Дракхэм. А затем, с серьезным выражением лица, он активировал лечитель. Глава 347. Когда закончился инцидент Лития и Паска, голем-лошадь, которую они позаимствовали у Джина, была неописуема. Они приехали в деревню только менее чем за полдня. В деревне было трое больных. Они использовали магический инструмент, чтобы вылечить их. «Едем дальше». Они отправились в Ракуна, затем остановились в Даппе и к вечеру добрались до Шаруру. Это означало, что они проехали 150 километров за день. За это время они вылечили 4 человек в Ракуна и 6 человек в Даппе. Тем не менее, не было никого с симптомами серьезнее усталости. Теперь они были в Шаруру. Здесь они впервые использовали лекарства для лечения лихорадочных пациентов. Паска был настроен скептически, но Лития верила в Джина. В результате пациенты быстро выздоравливали, а Паска теперь знал о способностях Джина. Они ходили по городу и лечили людей до поздней ночи. «Итак, мы вылечили 62 человека и дали лекарства 15. Похоже, что с приближением к Ракхэм количество зараженных растет, да. По крайней мере, нет никаких сомнений в том, что болезнь распространяется. Мисс Лития, я думаю, что вы должны добавить это в свой отчет королевству, так и сделаю. Мы уезжаем завтра рано утром, так что нам нужно немного отдохнуть». Было уже 11 часов вечера, и, учитывая, что они не спали с 4 утра, это был утомительный день. «Вот сок пельшика, который дал нам Джин. Давай выпьем его перед сном, сначала я посплю. Я слишком устал». Лития вышла, взяла сок с лошади голема и сделала глоток. Казалось, что ее тело стало легче. Она осушила остатки, и усталость, накопившаяся за день, исчезла. «Джин, спасибо тебе». Лития поблагодарила Джина и пошла спать. Они выехали на следующий день в 5 часов утра. Паска выглядел так, будто не отдохнул вовсе, поэтому Лития предложила ему попробовать сок пельшика. Паска пробовал скептически, но был удивлен, ведь сонливость и усталость исчезли. И кто такой этот Джин? Наконец, он начал принимать Джина. В предыдущий день, в королевстве Клайн Голубь принес срочное сообщение от Фалхайт, которую послали в качестве посла в деревню Каина. Премьер-министр Пауэлл просмотрел сообщение от Литии. Его лицо помрачнело. Истощение маны, и болезнь распространяется, если это правда, то это катастрофа. Королевство Клайн страдало от хронической нехватки персонала. Он мог пересчитать по пальцам людей, которые могли бы лечить эту болезнь. При таком раскладе все, что он мог сделать, это разместить их в столице. «Что мне делать?» В письме Лития указала, что с ней сотрудничает Джин, и он дал ей лекарства. Они с Паска лечили людей по пути в столицу. Это займет 5-6 дней, как бы быстро они ни ехали. Людям, которые уже заболели, уже не помощь. «Сотни, может быть, тысячи умрут», — сказал премьер-министр Пауэлл и уткнулся лицом в стол. «Ладно, в присос мы закончили. Следующий, Гаара, по словам Капеллы 2, которая отвечала за Куинта Ракхэма, что пациенты, которые подозревались в болезни истощения маны, поправились. Джин, Эльза и Рика путешествовали по городам и лечили людей. Согласно отчету Куинта, которая была отправлена в столицу, Гаара, который был ее соседом, еще не пострадал, но в качестве меры предосторожности лекарство нужно распылить и здесь. Кроме того, ходили истории о том, что люди, которые были больны другими болезнями, тоже поправились. Это в конечном итоге станет причиной инцидента позже, но никто не мог знать об этом сейчас. Хорошо, свяжитесь с ними и скажите, что профилактическое лечение завершено. Используйте имя Deus Ex Machina. Ты не хочешь использовать Джина? Я не хочу выделяться, это так на тебя похоже. Лития и Паска были в Ракхэм. По дороге они остановились в маленьком поселении, которого даже не было на карте. Там болели 5 человек, но все они выздоровели после приема лекарства. Однако, поскольку Ракхэм считался местом происхождения болезни, они ожидали увидеть много больных, но были приятно удивлены. Хотите сказать, что вчера люди внезапно выздоровели? Да, Лития находилась в особняке графа Уолтера. Она разговаривала с дворецким. Тогда расскажите мне, что вы знаете о болезни, сказала Лития немного резким голосом. Это был гость графа. Больше я ничего не знаю. Дворецкий объяснил, что он был болен до вчерашнего дня, но был готов помочь им поспрашивать людей. В конце концов, графа Уолтера, который отдал приказ, уже не было в живых, и поэтому у него не осталось никого, кому он мог бы быть верен. Этот гость выполнял приказ графа, и он заразил моих голубей? Да. Полагаю, граф пожал то, что посеял, вы готовы дать показания в королевском суде. Да и таким образом, преступления графа Уолтера были раскрыты. То, что он намеренно позволил преступникам из шахты надо сбежать, что он купил всю соль и пытался предотвратить ее распространение, все это было обнародовано. Ну что ж, Паска, теперь тебе придется остаться и присмотреть за ними, все потому, что в Ракхэм не было ни солдат, ни рыцарей из королевства Клайн. Так что Литии ничего не оставалось, как приказать Паска следить за людьми графа Уолтера. Теперь, когда граф Уолтер мертв, был шанс, что они сбегут. Паска оставил лекарство на галиме лошади на случай, если болезнь снова начнет распространяться. Однако у Литии было ощущение, что после этого никто не заболеет. Она не знала как, но была уверена, что Джин вылечил их. Прежде чем уехать, Лития поклонилась ему. «Паска, мне очень жаль, что это моя вина, что я проигнорировал твой совет, когда ты сказал, что лучше здесь не останавливаться. Если бы мы не остановились, они не смогли бы распространить болезнь на голубей. Я...» Паска посмотрел на Литию и решительно сказал: «Они осуществили бы свои планы, остались мы там или нет, не беспокойтесь. Во всяком случае, именно из-за вас мы смогли вернуться так быстро. И я неправильно понял Джина. Несмотря на то, что вы ему так доверяли», Паска с извиняющимся видом почесал затылок. Лития некоторое время смотрела на Паска, потом усмехнулась. «Спасибо, Паска. Так мне намного лучше». И с этими словами она уехала в столицу. Письмо от Deus Ex Machina, в столице Альбан. Утро 19 го. Премьер-министр Пауэлл не спал всю ночь из-за проблемы болезни истощения маны. Что? Он даже вскрикнул. Он думал об этом всю ночь, а теперь читал, что лечебно-профилактические мероприятия завершены. Как это может быть? Кто такой Deus Ex Machina? Он был искренне рад, что все решено. Однако он испытывал что-то вроде страха, ведь этот таинственный человек обладает такой властью. 20-го числа, на следующий день, приехала Лития. Она подробно рассказала премьер-министру о деревне Каина, о гостеприимстве Джина, о злых делах графа Уолтера и его связи с болезнью. Согласно докладу, Джин был как-то связан с этим Deus Ex Machina. Это не было сюрпризом для премьер-министра, который знал, насколько способен Джин. Во всяком случае, это имело смысл. Джин, да было бы лучше не злить его. Мне придется подумать, что делать дальше. Но сейчас нужно разобраться с графом Уолтером. Граф мертв, но его деяния были чудовищны и бессмысленны. Сейчас Паска наблюдал за дворецким и другими подчиненными, которые должны были дать показания в суде. И поэтому он послал 4-ю дивизию, чтобы окружить их. «Вы много работали, Лишия Фалхайт. На сегодня достаточно. Вы можешь пойти домой и отдохнуть». «Спасибо». Когда Лития покинула замок, был уже вечер. Она посмотрела на розовое небо и вспомнила, каким насыщенным было ее путешествие. «Джин, спасибо».